Гнев обезглавленных шаманов. Таежный ветер. Был когда-то каргач удачливым промысловиком. Тихаря браконьерил. Да разве такое утаишь в тайге? Добыл однажды двух соболей в заповеднике и попался. Что тогда ударило в голову? Какой шалый ветер распалил ярость, он и сам не знал. Словом, выстрелил в егеря. Отсидел каргач положенное, но в родную деревню так и не вернулся. Стал таежным ветром. Ни кола, ни двора. Нож да ружье, собака да котомка. Пригрело солнце, понесла нелегкая по долинам, тропам и сопкам. Выстудил тайгу мороз, сковал дорожную грязь. Понесло еще дальше. Когда я познакомился с ним, он уже давно был таежным ветром, и мало кто знал его настоящее имя. Одни говорили, каргач — это воровская кличка, другие, что это фамилия. В тот год он решил купить лошадь. Нашел возможность заработать на ее покупку. Понадобился тибетским лекарям горный козел, да не простой, а очень редкой породы, которую они называли Харгей. И был уговор: того Харгея непременно доставить живым, иначе лекарство, что собирались делать из его семени, потеряет целебную силу. Большие деньги пообещали каргачу, если он выполнит заказ. Может, потому старик и согласился на радостях взять меня с собой в запретное ущелье, прозванное «Семь обезглавленных шаманов».